Кто в эту минуту имел бы счастье увидеть только что расцветающую королеву, кому удалось бы полюбоваться на этот пленительный чудный образ, тот поистине должен был бы согласиться, что эта юная женщина — венец создания. Изабелла украдкой улыбалась, заметив в зеркале, что ее формы становились все прекраснее и совершеннее, а маркиза, наблюдавшая за ней с лукавой улыбкой, также встала перед зеркалом, чтобы сравнить свои миловидные формы с формами королевы. Резвая француженка была большая кокетка, что особенно и нравилось в ней молодой королеве, но имело на нее самое вредное влияние. Туалет маркизы, получавший прямо из Парижа свои прелестные платья, имел тот вызывающий, обольстительный, дерзкий характер, который находится у самых крайних пределов приличия и дозволенного кокетства, но легкие, подвижные француженки умеют оставаться на этой узкой границе, не переступая ее ни на шаг. Дуэнья Марита помогала молодой королеве надеть темное платье, прикрепить сверху коричневую широкую накидку, позволяющую накрыть и голову. «Мне как-то страшно, Ваше Величество. Вы бы лучше никуда не ходили ночью». «Неужели, Марита, ты еще так плохо знаешь свою неугомонную Изабеллу, с которой ты, бывало, едва могла справиться? Ты хочешь, чтобы я отказалась от плана, который 2 дня тешит меня и наполняет всю мою фантазию? Нет-нет. Ожидай от меня чего угодно, только не думай, чтобы я лишила себя этого очаровательного, необыкновенного посещения. Если с вами случится беда, — предостерегала робкая дуэнья, складывая руки, — меня со срамом и бранью выгонят из дворца. Будь покойна, Марита. Изабелла ручается за все. Да, наконец, что же такое может с нами случиться? Правительница, Ваше Величество может за вами прислать или сама прийти. Тогда смело, не колеблясь, скажи, что королеве было угодно прогуляться в парке, — учила Изабелла престарелую дуэнью. А если ее величество разгневаются? Моя мать всегда давала мне полную свободу, когда нужно было сделать что-нибудь приятное для меня. А посещение знаменитого гадателя Зантильо доставляет мне несказанные удовольствия, Марита. Дуэнья озабоченно покачала головой и оправила широкую накидку королевы. Маркиза де Бевиль вернулась в комнату. На ней был также широкий плащ с накрывавшим голову капюшоном. Высокие золотые стенные часы пробили 10. «Если вы готовы, маркиза, так пойдемте скорее, и не забудьте ключи от парка. В такой отдаленный глухой квартал одни, без всякой защиты, — жалобно проговорила дуэнья, — Пресвятая Матерь Божья, чем это кончится? Изабелла и маркиза вышли из будуара в освещенный коридор, в конце которого мраморные ступени вели к перекрестку. Ни лакея, ни караульного. Счастливая минута! Обе девушки проворно скользнули вниз по лестнице, потом направились к двери в парк, через которую незадолго до того проходила тень привидения, оказавшаяся Муннацем, герцогом Рянцаресом. Паула быстро, стараясь как можно меньше шуметь, сунула ключ в замок редко отворявшейся двери, задвижка щелкнула, дверь со скрипом отворилась. Изабелла прислушалась, потом обе девушки с сильно бьющимися сердцами спустились в парк, покрытый вечернюю темнотою, и заперли за собой дверь. Они обе тихонько смеялись, заранее наслаждаясь восхитительным приключением, которое ожидало их. Пройдя каштановую аллею, они миновали фонтан, вода которого блестела при лунном свете, стали пробираться к двери, выходившей на улицу.